Глава 33. Буллинг можно победить. Когда основное чувство детей в школе – страх, им, мягко говоря, не до учебы. Буллинг или травля – одна из самых острых и болезненных, иногда и в прямом смысле, проблем в школе, причем не только в российской. Буллинг вовсе не является обязательным этапом взросления, как думают некоторые. Обычно те, которые любят говорить: «Меня в детстве били, и ничего, нормальный вырос», а вызов, с которым можно и нужно работать. Не буду скрывать, для меня это самая ненавистная часть школьной жизни. Вовсе не потому, что когда-то меня в школе избивали, обижали или дразнили. Да, я сталкивался с буллингом, но по десятибалльной шкале оценил бы его максимум на троечку. Однако даже мысль о том, что детей в школе унижают, оскорбляют, бьют, шантажируют, обворовывают, запугивают, мне глубоко противно. Школа должна и даже обязана быть местом, где дети чувствуют себя в безопасности, где им помогают, где их любят, поддерживают, уважают. Но факты свидетельствуют, что это далеко не всегда так, и масштаб проблемы огромен. По данным ЮНЕСКО, каждый третий школьник подвергался травле и физическому насилию со стороны сверстников. Нет, не за все годы школьной жизни, а только за предыдущий месяц. По данным последнего, 2024 год, опроса в ЦИОМ, 53% молодых людей от 18 до 24 лет признались, что лично сталкивались с буллингом. Исследований на эту тему много, но все они говорят, что от 50 до 75% учеников не понаслышке знают, что такое травля. Опираясь на одну из самых цитируемых и известных научных работ в этой сфере, ее авторы – канадские психологи Венди Крейг и Дебора Пеплер, сформулируем базовые моменты, которые мы все должны знать, чтобы иметь общее представление о буллинге. Первое. Буллинг – это повторяющаяся агрессия, где один имеет преимущество во власти – физическое, социально-экономическое, культурное – над другими. Второе. Буллинг – не единичный спор или драка, а постоянная, нередко ежедневная агрессия. Третье. Буллинг – это пример деструктивных, разрушительных отношений, где один ребенок учится контролировать других через агрессию, а другой становится все более бессильным. Четвертое. Буллинг – глобальная проблема. Судя по опросам, ее масштаб в России и в мире в последние десятилетия набирает обороты. Его элементы, пусть и в легкой форме, есть практически в любом коллективе, в том числе среди взрослых. При этом травля – это не изобретение 21 века, она была и в советских, и в царских, и в церковных школах. Пятое. Буллинг не ограничивается стенами школы. Травля происходит везде, где дети живут, учатся, отдыхают, в том числе в спортивных или художественных секциях, клубах, кружках, а также в интернете. Шестое. Жертвы буллинга чаще страдают от депрессии, тревожности, а их успеваемость идет вниз. Агрессоры чаще вовлекаются в антисоциальное поведение. Среди них выше доля тех, кто употребляет алкоголь, наркотики, курит, совершает мелкие преступления. Седьмое. Буллинг – проблема не только жертвы и не только агрессора, но и наблюдателей. По всему миру действуют многочисленные программы противодействия буллингу. Даже есть серия научных исследований, которая оценивает их эффективность и, к слову, дает противоречивые и не самые оптимистичные результаты. Но их я в этой главе разбирать не буду. Давайте лучше сконцентрируемся на том, как учитель, в одиночку или вместе с коллегами, может победить буллинг. Первое. Реагируйте немедленно. Как говорил лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, молчание – лучший союзник агрессора. Так что первый способ очень прост – не молчите, действуйте. Однажды, в первый же день моей работы в новой школе, я увидел на перемене, как один из парней подошел сзади к сидящему однокласснику и начал душить его профессиональным захватом. Тот весь покраснел и тщетно пытался избавиться от крепких рук. «Отпусти его сейчас же!» — крикнул я. «А мы просто играем!» — ответил один из них. Разумеется, не тот, кого душили, а тот, кто душил. Нет, черт побери, это совсем не игра. Это насилие, которое одному доставляет удовольствие, а второму — боль, физическую и психологическую, и неясно еще какую больше. Исследование Крейг и Пеплер показывает, что в 57% случаев буллинг прекращается в течение 10 секунд, если сразу же вмешивается сверстник или взрослый. Данный факт не означает, что жертву больше не будут мучить, но каждое вмешательство снижает вероятность и градус следующего случая насилия. Дети, агрессоры и зрители в первую очередь, должны четко понимать, учитель не собирается закрывать глаза на травлю. Второе. Объявите войну буллингу. Вместе с детьми разработайте правила, небольшой кодекс поведения, где будет четко сказано: «В нашем классе нет места насмешкам, угрозам, унижениям, игнорированию». Хорошо известно, что дети, впрочем, как и взрослые, гораздо чаще соблюдают правила, если сами принимали участие в их установлении. Третье. Подавайте правильный пример. В упомянутом ранее опросе в ЦИОМ больше 40% молодых респондентов, недавних учеников, заявили, что травля по отношению к ним исходила от учителей. Возможно, кто-то из них преувеличивает, кто-то воспринимает критику и замечания от учителей как травлю, но печальную правду игнорировать невозможно. Часть педагогов тоже выступает в качестве школьных агрессоров. Я бы очень хотел скептически относиться к этому факту, но мои студенты постоянно рассказывают мне о таких случаях. Да и моя классная руководительница в начале 2000-х не отличалась дипломатичностью и педагогическим тактом. Борьба с травлей начинается с учителя. Педагог не должен позволять себе высмеивать ученика, не обращать на него внимания, грубить ему, клеить на него ярлыки «хулигана», «дурачка», «всезнайки», «худшего ученика за всю историю школы». Именно учительские нападки на ребенка часто становятся поводом к его травле со стороны детей. Если даже учитель так к нему относится, то почему бы и нам не помочь учить эту всезнайку, которая еще и списывать никогда не дает? Логично рассуждают одноклассники. Буллинг со стороны учителя санкционирует насилие и развязывает руки агрессорам, которые уверены, в этом деле учитель на их стороне. Четвертое. Учитель должен распознавать буллинг во всех его проявлениях. К сожалению, примерно в 70% случаев педагоги не замечают скрытого буллинга. Ведь агрессоры изобретательны. Они умеют маскировать свои атаки, притворяться милыми и пушистыми, нередко выставляя именно себя жертвами. Травля — не только подзатыльники и прочие формы физического насилия. Буллинг может быть социальным, когда агрессоры сознательно игнорируют ребенка и запрещают остальным общаться с ним. В этом случае важно вовлекать жертву в групповую работу и буквально требовать, чтобы весь класс активно взаимодействовал с ним. Так что спасти положение могут совместные, парные или командные проекты. Буллинг может быть словесным, когда задиры, буллеры, используют обидные прозвища. Нередко и добрые слова вроде «солнышко», «милашка», «лапочка», «конфетка» могут использоваться в негативном контексте с целью задеть чувство другого. Здесь тоже необходимо моментально пресечь подобную словесную вольницу, напоминая детям, что обращаться друг к другу нужно по имени. Обязательно зафиксируйте это в правилах класса. Наконец, есть и кибербуллинг с его дизлайками, отписками, обидными комментариями и прочим хейтом в соцсетях. Не забывайте напоминать детям, что в таких случаях нужно обращаться к родителям и учителям, блокировать грубиянов и заносить их в черный список. Напоминайте, что анонимность интернета пробуждает в некоторых людях их худшие качества. Важно понимать, что с хейтом сталкиваются практически все. Меня как-то в ВК жутко раскритиковал опытный и довольно известный педагог за то, что я в шутку написал «учу 6-летнего сына позировать на фото». Коллега юмора не понял и написал, что мне должно быть стыдно, что это позерство, что так делают только отцы-нарциссы. В начале 2025 года Илон Маск решил провести стрим, чтобы показать всем желающим, как он проходит одну из компьютерных игр. В комментариях он столкнулся с шокирующим потоком ненависти. Оскорблений было так много, что Маск начал делать паузы в игре и блокировать пользователей. Перефразируя знаменитую фразу Элеоноры Рузвельт, можно сказать, если будете что-то делать, вас будут хейтить в интернете. Если вы ничего не будете делать, то вас тоже будут хейтить в интернете. Собственно, к этой мысли я так долго и извилисто веду вас. Донесите до детей этот факт и объясните, что в такой реальности надо научиться жить. Не забывайте и про правовые аспекты. Во многих случаях кибербуллинг – это правонарушение, за которое хейтеры могут понести административную ответственность. Пятое. Вовлекайте наблюдателей. Объясните детям, что молчание делает их соучастниками буллинга. Расскажите про известные случаи молчания, которые привели к большим трагедиям, например, во времена нацизма в Германии. Напомните, можно даже немного припугнуть, что неоказание помощи, бездействие – это тоже правонарушение, порой даже преступление. Расскажите, что иногда достаточно буквально 3-4 слов, простой реакции вроде «оставь его в покое», чтобы остановить буллера. Задиры жутко боятся, что об их действиях узнают взрослые, поэтому каждое защитное действие, фраза, со стороны окружающих усиливает их страх быть раскрытыми и заставляет реже нападать на жертву. Шестое. Хитрите. Например, скажите, что записи с камер видеонаблюдения в классах и в коридорах регулярно просматривают на предмет возможных нарушений, конфликтов, порчи мебели. Уходя после урока, можно лишний раз сказать детям: «Ничего, не ломайте здесь, друг друга не убивайте, всюду камеры». Седьмое. Обучайте детей навыкам эмпатии. Посвятите несколько классных часов тренингам по развитию эмоционального интеллекта. Смотрите фильмы про буллинг и обсуждайте их. Восьмое. Просите родителей о помощи. Общаясь с родителями агрессора, не стоит критиковать их самих и их детей. Важно сконцентрироваться на том, как вам вместе помочь ребенку. Во многих случаях агрессия в школе – результат насилия, которому ребенок подвергается в семье. Давно и хорошо известно, что мальчик, которого бьют дома, начинает отыгрываться на других – одноклассниках, младших братьях, домашних животных. Разовая беседа будет полезна, но вряд ли что-то изменит. Обсуждайте эту проблему на родительских собраниях. Возможно, вы проведете одну из них в виде тренинга, посвященного буллингу в школе. Пишите об этом в родительский чат. Как бы невзначай, предлагайте родителям посмотреть вместе с детьми фильмы или сериалы на эту тему. Девятое. Размещайте информацию о том, где найти помощь. В 23 главе мы обсудили множество вариантов того, как использовать стены, стенды, потолки, полы в образовательных целях. Может быть, часть стены вы посвятите буллингу? Не только тому, что он из себя представляет и каким бывает, не только теории, но и тому, что делать в ситуациях насилия, к кому обращаться, куда писать и звонить, где найти больше информации. Разместите QR-код со ссылкой на сайт yaniplaksa.rf. Расскажите детям про раздел «Спроси» и тему «Буллинг» на сайте «Движение первых», где любой может анонимно задать вопрос и получить ответ от профессионального психолога. Совет. Добавьте ссылку на чат-бот «Трудно подросткам» в ВК и Телеграм. Поделитесь ссылкой на проект «Вместе против буллинга». Не забудьте указать номер горячей линии помощи детям, подросткам и родителям. 8 800 200 122. Психологическая и юридическая помощь будет оказана анонимно и бесплатно. И, конечно, всегда будут полезны ссылки на статьи и книги. Например, очень советую прочитать книгу Натальи Цымбаленко «Буллинг. Как остановить травлю ребенка». Десятое. Сделайте возможными анонимные жалобы. Миллионы детей ежедневно подвергаются травле, но молчат. Они не говорят об этом ни учителям, ни родителям, ни родным. Не будем вдаваться в причины этого психологического феномена, но факт в том, что многим из детей о своих проблемах легче написать анонимно, и надо дать им такую возможность. Поставьте ящик для анонимных обращений. Сделайте Google-форму, где ваши ученики смогут поделиться проблемой. 11. Не драматизируйте. Многие жертвы не хотят, чтобы их жалели, плакали вместе с ними или жестоко расправлялись с агрессором. Не надо превращать ситуацию в спектакль. Главное — дать ребенку почувствовать, что он не один, защищать его, поддерживать, быть рядом и, конечно, постоянно включать его в социальную активность. Может быть, вы дадите ему главную роль в школьной постановке? Сделаете старостой? Кстати, учителю на заметку. Назначение новых старост каждый месяц – замечательный воспитательный и, я бы добавил, управленческий прием. 12. Будьте взрослым, которому доверяют. Простите, этот совет наверняка покажется вам банальным, но я должен об этом сказать. Создайте пространство, где дети смогут с вами поговорить. Они должны быть уверены. Учитель не обманет, не начнет сплетничать, не расскажет о наших секретах. Прекрасный метод улучшения взаимоотношений с детьми и психологической атмосферы в классе – час приема. Вы ведь наверняка найдете один час в неделю, когда дети, предварительно записавшись на встречу с вами, по 10-20 минут каждый, например, смогут поговорить по душам и выпить чашку чая. 13. Помогите агрессору. Да, агрессору тоже нужна помощь, зачастую не меньшая, чем жертве. Более того, с точки зрения общества больше внимания нужно уделять именно ему. Почему? Потому что жертвы буллинга свои возможные психологические проблемы, скорее всего, будут переживать внутри себя и наедине с собой. А вот возможные или уже реальные проблемы агрессора могут вылиться на окружающих в виде краж, хулиганства, вандализма, насилия в семье и более ужасных вещей. Попытайтесь поговорить с буллером, не прибегая к резкому осуждению. Узнайте, в чем причина его поведения. Нередко буллеры – это ребята с СДВГ, запас их энергии настолько велик, что они просто не знают, куда ее девать. Вы слышали про исландское чудо? Про то, как за последние 30 лет в Исландии практически полностью решили проблему подросткового алкоголизма и курения? Число курящих подростков сократилось там с 23% в 1998 году до 5% в 2016. Дело в том, что правительство создало альтернативы вредным привычкам. У детей появились естественные и полезные способы борьбы со стрессом и получения удовольствия. В стране были открыты бесплатные спортивные клубы, художественные школы, научные центры. Детям дали возможность научиться рисованию, единоборствам, танцам, игре на музыкальных инструментах. Возможно, одного вашего школьного задиру нужно отправить на джиу-джитсу, другого – на робототехнику, а третьего ждут не дождутся в театральном клубе. 14. Задействуйте как можно больше людей. Буллеры боятся огласки. Чем больше взрослых будет говорить об этой проблеме и что-то делать, тем выше вероятность того, что масштаб травли снизится или даже сойдет на нет. Расскажите о проблеме директору школы и его заместителям. Поделитесь ситуацией на педсовете. Попросите школьного психолога о помощи. Обратитесь к библиотекарю. Задействуйте свои знакомства и связи. Может быть, ваш супруг – опытный психолог или преподаватель педуниверситета? И если директор, как в отечественном сериале «Плакса», отмахнется от проблемы, не сдавайтесь. Попробуйте донести до него, что в другой школе карьера директора трагически оборвалась после того, как в соцсети появился видеоролик с избиением девятиклассницы из его школы. А ведь он тоже не считал буллинг угрозой. Если и это не поможет, не отчаивайтесь. Проблему можно решить без его участия и даже вопреки его сопротивлению. 15. Используйте системный подход. Отдельными акциями можно заполнить отчет по противодействию школьной травле для городского управления образования, а вот саму травлю так не победить. Скорее всего, в полной мере ее в принципе победить невозможно. Судя по всему, она вечно, неизбежна и заложена где-то глубоко в нашей природе. Но можно сделать все, чтобы существенно сократить ее проявление. Нужна системная работа школы, родителей, общества. Нужна политика образовательной организации, обучение учителей, детей и родителей, мониторинг, профилактика. Это как в притче про мальчика, который одну за одной бросает морские звезды в воду, хотя на берегу их десятки тысяч и спасти всех не удастся. Да, вы вряд ли поможете всем, но каждый раз, вмешиваясь в ситуацию с травлей, вы спасаете одного ребенка, а заодно формируете групповую культуру, в которой защищать слабых и помогать друг другу – норма. В конечном счете, главное, чему мы учим детей, вовсе не таблица умножения или знание того, кто с кем воевал при Ватерлоо. В первую очередь, мы учим детей тому, как следует обращаться, взаимодействовать и жить друг с другом.